Пролог. Трон героев. Загадочное место, что хранит в себе души легенд рода людского. Будь то храбрый воин, спасший сотни жизней, или тиран, что погубил тысячи. Их деяния остаются в памяти людей, а та заставляет эхо славы отдаваться в веках. Время не властно над всем царством, а потому личности, что оставили след в истории, могли жить в любой эпохе. Зарождение человеческой цивилизации. Времена расцвета науки и искусства. Кровопролитная пора феодализма. Век войн, что раскинулись на всей планете. Какого бы ни было время, герои будут возникать, ведь такова суть людей. Восхищаться теми, кто может творить чудеса, недоступные простому человеку. В бесконечном калейдоскопе миров, раса, известная как люди, может как не возникнуть вовсе, так и возвыситься над всей галактикой. Время, на протяжении которого существуют цивилизации, разнится, потому в колыбели легенд находятся как те, кто жил до Рождества Христова, так и те, кто родился спустя тысячи лет после Сына Божьего. По царству легенд пронесся голос, зовущий на битву. Его почувствовали все обитатели трона, и был дан ответ. Страж, заключивший контракт с духом человечества, что родился в одной из реальностей. Мясник, обреченный проливать кровь всех, на кого укажет его жестокая хозяйка, воплощающая в себе самое сильное желание человека. Оно может как даровать небывалую силу, так и превратить в чудовище, что пойдет на все, желание выжить. А потому, в своем слепом страхе перед гибелью, Алая будет искать самые эффективные средства, и ничего не может быть эффективнее устранения угрозы. Бестелесный дух, подгоняемый условиями контракта, отправился в место, где может начаться конец человечества, однако ему было не суждено прибыть в пункт назначения. Волной опаляющего огня, стража равновесия отбросила назад, и будь он способен мыслить в этот момент, то увидел бы источающую жар фигуру. Объятая пламенем, она стремительно приближалась к проходу, созданному могущественным артефактом. Тот обещал исполнить желание, даровать чудо и избавить от сожалений. Пусть дух пребывал во сне, однако горечь терзала его. От поступков, совершенных им при жизни, от беспечности, что повлекла падение, и всех тех судеб, погруженных во тьму из-за его ошибок. Увидев шанс на исправление, душа ринулась к сияющему зеву. Пребывая она в сознании, то вряд ли согласилась бы на такое, однако обстоятельства сложились иначе. Водоворот огней охватил все окружение, стоило лишь оказаться вне пространства трона героев. Разум стал постепенно брать верх над сном, пусть и не мог еще в полной мере разгореться. Однако, даже сейчас, сильный ум уловил ощущение от целого океана энергии. Часть его перетекла к духу и стала окутывать его фигуру, создавая вместилище, что будет служить ему телом после призыва. Следом, в памяти стали возникать образы, знания о том времени, где будет призвана душа, и о целях самого призыва. Но стоило только картинкам начать складываться, как все оборвалось. И следующим, что увидел призванный, было помещение, напоминающее гостиную, набитую сломанной мебелью, что стало таковой по вине вторженца. «Так, все готово», — сказала юная девушка, после того, как закончила чертить сложный рисунок на каменной поверхности. Подвал ее родового поместья стал местом проведения ритуала, призыва героя легенд, увековеченная в памяти людей сущность, совершившая великие деяния. Тот, кто явится сейчас перед молодой волшебницей, станет ей товарищем в предстоящей войне. Семь мастеров и семь слуг, ведущих смертельную битву в надежде обрести желаемое. Святой Грааль, исполняющий мечты. Девушка, носящая имя Рин, вновь окинула взглядом результат кропотливых трудов. Линии, отлитые из расплавленного драгоценного камня, блестели от света свечей, расставленных в зале. Легкий мандраж, что лишь набирал обороты с завершением подготовки, был отброшен усилием воли. Она наследница древнего рода магов и не может испытывать страх перед неизвестностью. Такова суть любого пользователя магии. Бесконечное стремление к вершине, апогею их изысканий, достижению Акаши. Война Святого Грааля – это один из немногих способов добраться до нее. В мыслях Рин не допускала и тени сомнений в победе. Она была обязана победить, только победа была приемлемым итогом. Остальные даже не появлялись среди ее дум. Пора. Стоило только часам показать 2 часа ночи, как девушка принялась зачитывать арию. Серебро и железо – первооснова. Их блеск чистоту души обозначил. Они суть контракта, его заключаю. Я с тем, кого Бог мне в слуги назначил. Только прозвучали слова заклинания, как сияние залило глаза призывательницы. Алые линии стали источать свет, что ослеплял, а магическая энергия образовала вихрь в центре круга. Потоки частиц полились из ниоткуда, окутывая невидимую фигуру. Они становились все плотнее, и в силуэте уже можно было увидеть человеческие черты. Похоже, это был высокий мужчина. Рин затаила дыхание, пусть ей было много известно из записей отца, однако, видя явление древнего героя, девушка не могла остаться бесстрастной. Ее заворожило проявление непостижимой силы, заключенной в чаше Христа. И тут, неожиданно для волшебницы, вихрь магии расширился и произвел взрыв, отчего все помещение заволокло дымом. «Ха-ха, какого черта?» Рин, только успев понять произошедшее, вскипела от негодования. «Все должно было быть идеально. Я не могла совершить ошибку». Судорожные мысли заполнили голову. Круг не содержал изъяна. Расчеты были проверены и перепроверены множество раз. Время тоже было идеальным. И она поняла. Время. Ритуал нужно было проводить в 2 часа ночи, когда магическая энергия девушки пребывала на пике. Однако, проклятое зимнее время. Рин напрочь забыла перевести часы на час вперед, отчего сегодня даже пришла в школу раньше, чем обычно. Ей еще с утра показалось странным, что все хронометры в доме показывали одно и то же. А некоторая беспечность, присущая девушке, не позволила заострить внимание на этом. «Ну почему со мной всегда так?» Рин уныло опустила голову. Как же ей надоела ее особенность, заставляющая совершать мелкие ошибки и не принимать во внимание мелочи. Из-за этого много раз были потеряны драгоценные камни, на работе с которыми и специализировалась Магесса. А они ведь денег стоят. Хм, сетование на превратности судьбы прервал едва слышный шум сверху. Район, в котором жила Рин, был очень тихим, потому с улицы не доносились звуки, способные помешать различить едва слышный скрип и треск, а усиленный магией слух лишь прибавлял уверенности, что это не игра воображения. Девушка со всех ног помчалась наверх. Молниеносно взбежав по лестнице, она вновь услышала шумы. «Гостиная», — подумала она. Ноги, мелькавшие с едва уловимой скоростью, остановились прямо перед дверью в нужную комнату. Однако рвение, с которым Рин неслась навстречу цели, резко поубавилось. От источника шума ее отделяла лишь одна преграда, и она казалась непреодолима в этот миг. Все чувства трубили, что за ней скрывается нечто. Неизвестность, о которой трубила интуиция, впервые в жизни вызывала опасения. Чуть большие, чем обычно, опасения, никак не страх. Такое чувство недостойно наследницы рода Тасака. Однако, стоило понять, насколько абсурдно было чувство, охватившее девушку, как она рывком распахнула дверь, иначе могла не решиться никогда. В открывшемся полумраке, разгоняемым лишь тусклым светом луны, стоял человек. С первого взгляда нельзя было сказать, что он не принадлежит этой эпохе. Одеждой ему служило нечто вроде парадной военной формы, выполненной в пурпурных и золотых тонах. Очевидный указатель на высокое положение. Осанка и манера держать себя создавала образ высокородного, обладателя превосходного воспитания и образования, но в то же время выдавала ветерана сражений, ведь он уже был готов предотвратить нападение с любого направления, и такое состояние казалось естественным. «Кто ты?» Голос мужчины отдавал опасениям и холодом. Глаза цвета благородного пурпура впились в тело Рин морозными клинками. Она понимала, что он получит ответы, вне зависимости от ее действий. «Я Тета, кто призвал тебя, твой мастер?» С дрожью в голосе не удалось справиться сразу, что привело к постыдному заиканию, однако собеседнику, похоже, не было до этого дела. Мастер, взгляд, что и до этого вызывал мороз по коже, стал просто убийственным. «Смеешь утверждать, что я служу тебе?» Призванный чуть прикрыл глаза, чтобы побороть гнев. Лишь один человек был достоин утверждать подобное, и неопытная девочка точно не он. «Дам только один шанс объяснить, что происходит, советую распорядиться им с умом. Как я и сказала, ты был призван мной для участия в войне Святого Грааля. И да, ты обязан служить мне, доказательства этого здесь». Наследница рода Тасака задействовала все внутренние резервы, дабы побороть страх. Стоящий перед ней слуга, очевидно, отличался горделивостью и не признает ее просто так. Нельзя показывать слабости. С такими мыслями Рин продемонстрировала командные заклинания. Изящный узор на внешней стороне кисти, ярко-бордовые линии, создающие круги. Это командные заклинания, 3 абсолютных приказа, которые ты не в состоянии не выполнить. Они показывают, что контракт между нами заключен. Мужчина не изменился в лице после сказанного, лишь продолжал пристально следить за юной волшебницей. Потекли секунды, которые растягивались для нее в часы. Было очень некомфортно от присутствия того, кто еще не может считаться союзником. Но вдруг, хоть тело оставалось неподвижным, глаза совершили резкий скачок в разные стороны. За один миг, призванный повторно оценил окружение и повторно понял, что имеет слишком мало информации для полноценного анализа ситуации. Что это за место и какой сейчас год? Это поместье моей семьи в Фуюки, Япония. Год 2004. После сказанного, слуга чуть расширил глаза. Рин догадывалась, что ритуал прошел неудачно и знания не были переданы при призыве, потому нынешний год и вызвал удивление. В ответ, девушка услышала тихий шепот, похоже мысли вслух. Тот был почти неслышным, однако удалось понять фразу М3. Правда, что это значит, совершенно неясно. Что за война? Миг удивления прошел почти сразу, и гость вновь был готов задавать вопросы. Причем здесь чаша Христа? О, все просто. Грааль – это артефакт, способный исполнять желания, и раз в несколько десятков лет он выбирает семерых мастеров, которые будут бороться за право обладать им, ведь желание может быть только одно. Рин почувствовала, что ее слуга уже не собирается причинять ей вред, и перешла на свой любимый менторский тон. Каждый мастер получает слугу, героя древности, что будет сражаться на его стороне. Теперь, пожалуй, познакомимся заново. Девушка чуть поправила свой обычный наряд и привычным движением откинула волосы за плечи. Выпрямив спину и протянув руку ладонью вверх, она заговорила вновь. «Я Тосака Рин, наследница семьи Тосака, а ты мой слуга, призванный, дабы помочь мне победить в войне. Так назови же мне Сво». Величественный монолог был прерван едва слышным смешком. «Ты столь дерзкая, что это даже забавно». Мужчина вышел вперед, прямо под лучи лунного света, наконец позволив рассмотреть себя как следует. Рин, что уже хотела разразиться негодованием на того, кто прервал ее заготовленную речь, обомлела. Лицо стоящего перед ней мужчины было красивее, чем все те, которые она видела в своей жизни. Бледная, почти прозрачная кожа была идеальна. Ни одного изъяна или шрама не оскверняли ее великолепие. Черты, словно созданные величайшим скульптором, бросали вызов уверенности, что все это реальность, а не сон. Но самым запоминающимся стало то, что волосы человека отливали прекрасным серебряным светом, даже платиновым. Вкупе с идеальным телосложением слуги, весь его вид кричал о превосходстве. Во всем, чего только может коснуться человек. Ситуация пока мало понятна, однако одно могу сказать точно. Легкая улыбка вновь коснулась губ мужчины, та самая, с которой он пребывал почти всегда, а взгляд выдал столь же легкое веселье. Она весьма занимательна. «Так ты согласен сражаться в войне?» Рин не очень поняла ход мыслей мужчины перед ней, тем не менее, он выразил заинтересованность. «Это уже что-то, я не говорил подобного, впрочем и обратного не утверждал», беззаботным тоном произнес мужчина. «Сперва я хочу расспросить тебя о многом». Уже таинственный тон заставил Рин поежиться, предчувствие твердило, что это будет вызов ее нервам. «Ах да, ты ведь хотела знать мое имя, верно?» Новая улыбка, полностью доброжелательная, успокоила волнение девушки, а заданный вопрос заставил забыть о прошлых мыслях. Узнав имя героя легенд перед ней, она сможет оценить его силу и способности. Рин надеялась, что это будет известная личность, желательно из эпохи богов, те герои гораздо могущественнее иных. «Можешь звать меня Фулгрим, мисс Тосака». Глава 1. Арчер. Примарх приподнял бровь, всем видом показывая свое отношение к данному факту. Арчер. Рин, пытаясь сохранять невозмутимость, в очередной раз повторила ответ. Фулгрим, стоило только ему узнать, кем он был призван, не унимался в попытках понять причину такого назначения, попутно уничтожая те немногие крохи терпения, оставшиеся у призывательницы. После первого знакомства, мастер и слуга переместились на кухню, где девушка начала рассказывать подробности о войне. Этому сильно мешали ехидные комментарии ее визави. Однако, дело шло, и наконец была затронута тема классов. Семь слуг представляли из себя героев прошлого, и многие из них могли быть обладателями различных умений. Грааль не был способен создать оболочку достаточной устойчивости, что вместит всю мощь духа, а потому действовал в обход. Каждый призванный принимал определенную роль, в зависимости от сосуда. Фулгриму достался класс арчер или рыцарь лука. Он и специализировался на дистанционных атаках и визуальной разведке. Именно это вызывало вопросы у мужчины, ведь тот никогда не был любителем подобного, предпочитая разить врага в первых рядах, ибо только так можно по-настоящему воодушевлять воинов, идущих за тобой. Так у тебя есть предположение, каким образом я стал любителем стрел? Фениксиец попивал чай, заваренный гостеприимной хозяйкой. Говоря об этом, Последней очень не понравилось, что ее старания не оценили. Всего на миг, в момент первого глотка, его улыбка чуть ослабла, и он пару секунд смотрел на цветную воду в чашке. Судя по его взгляду, только так этот чай и можно было назвать. А ведь Рин была крайне придирчива в вопросе касаемо сего напитка, потому обладала немалой уверенностью в своем мастерстве. Только один вариант. Фулгрим чуть повел частью сервиза в руке, будто милостиво дозволяя изложить свои мысли. Да еще с таким видом, что очень захотелось повторить опыт французов в борьбе с обнаглевшими дворянами. Правда, где достать гильотину, Рин не знала. Тем не менее, продолжила изначальную мысль, проигнорировав соблазн реализовать недавние фантазии. Из всех доступных тебе, на момент призыва, классов был только арчер. Тибер может явиться только последним, и похоже, сегодня его призвать не удалось бы. Последнюю часть девушка произнесла с едва скрытой горечью. Она ведь так надеялась получить сильнейший класс, а ей достался арчер, который даже не знает, на что будет способен. Слуга так и заявил: «Откуда мне знать, чем меня наделила эта чашка? Разумею лишь только, что на многое надеяться не стоит. Уже из моего нынешнего вида можно сделать такой вывод». Непонятно, чем слуге не нравился его вид, однако это и не важно. Важно то, что Рин, похоже, призвала слабейшего слугу этой войны. Даже если на деле он могущественный герой, он не знает своего фантазма, а потому бесконечно уступает остальным. Не в силах сдержать горечь, несчастная девочка уронила голову на холодный стол, и по его поверхности покатились едва слышные причитания. Примарх не соизволил обратить внимание на поведение его призывательницы. В данный миг его волновал вопрос гораздо важнее. Чай кончился. Это была небольшая беда, особенно учитывая навыки того, кто его заваривал, отсутствие он их, вернее сказать. Но при длительном разговоре необходимо какое бы то ни было питье. Беззвучно встав, мужчина направился в сторону плиты, рядом с которой стоял чайник. Простейшие механизмы не вызвали затруднений, даже несмотря на отсутствие переданных Граалем знаний. И вот, спустя несколько минут, уже просто лежащая на столе в забытье девушка почуяла невообразимый запах. Легкие цветочные нотки приятно дразнили обоняние, пробуждая желание не только вдохнуть аромат, но и попробовать источник его. Осторожно приподняв глаза, Рин увидела ту же картину. Фулгрим пил чай, однако перед ней стояла уже полная чашка, и большая любительница чая не смогла стерпеть. Осторожно подув на бордовый напиток, она пригубила его. Ладно, он не так бесполезен. Рин милостиво перестала считать Фулгрима худшим слугой. На несколько секунд, пока не увидела явные признаки наслаждения чаепитием на его лице, у девушки задергался глаз. От ее чая он едва не кривился, а от своего блаженствует. И следующие несколько минут прошли в тишине, разгоняемой лишь звуком употребления чая со стороны Рин. Фулгрим умудрялся пить его абсолютно беззвучно. Вроде и упрекнуть ни в чем, но так хочется дать в глаз. «Я ошибусь, если скажу, что ты не очень удачлива», — платиноволосый улыбнулся чуть шире, чем всегда, явно показывая свое веселье. Обычно он не столь ехидный, однако девочку нужно было покарать за то, что она смеет мнить себя его мастером. Фулгрим уже понял, что она молода и неопытна, потому не гневался. Однако за каждым поступком следуют последствия. «Заткнись, уж точно не тебе это говорить, ты даже не знаешь своих способностей». Примарх предусмотрительно приподнял фарфоровый чайник над столом. Ему не хотелось допускать ни единого шанса потерять хоть каплю драгоценного напитка от тряски предмета интерьера. «Мои способности мне известны, я не знаю о тех, которые подарил Грааль. Между прочим», — Рин назидательно указала пальцем на лицо примарха. Тот, разумеется, остался невозмутим. «Мне и первого неизвестно. Я ни разу не слышала про героя с твоим именем. Может, расскажешь причину?» «Строгий взор. Хе-хе, твой взгляд может подействовать, разве что, на твоих ровесников. Оказался бесполезен. Не думаю, что захочу делиться своей биографией». Фулгрим поднялся со стула и начал убирать посуду, произнеся эти слова. «Полагаю, призыв отнял много сил. Тебе стоит отдохнуть». Рин еще несколько минут пыталась дозваться слуги, однако тот начисто ее игнорировал. Тяжело вздохнув, она направилась в свою комнату, по пути бормоча проклятия на голову призванного. Когда примарх наконец услышал мерное дыхание спящего человека со второго этажа, с ним произошла неожиданная метаморфоза. Увидь ее тасака, то оказалось бы в ступоре. Вечная улыбка мужчины исчезла. Не издавая звука шагов, он тенью направился наружу, и, медленно сев на лавочку в саду, оказался под ясным лунным светом. Его блики заставляли волосы примарха переливаться всеми оттенками серебра. Столь волшебная картина омрачалась одним единственным фактом. Жизнь покинула его лик. Сразу после призыва, память Фулгрима была не совсем ясна, потому его поведение не отличалось от обыденного, но с каждой минутой та становилась все четче. В определенный момент, он уже не мог продолжать притворство, потому и поспешил прервать разговор. Жалкие крохи былой гордости не позволили показать слабости перед Рин. Безмолвная фигура, не шевелясь, взирала на звезды. Те, среди которых он когда-то нес свет истины во тьму невежества. Сияющий пурпур глаз омертвел, лицо превратилось в восковую маску. Поток мыслей остановил свое течение, и лишь изредка в нем возникали слабые вспышки. Всегда одни и те же. В таком состоянии сын императора, потерявший право так называться, и оставался до рассвета. А разум его пронзала боль от вечно повторяющихся слов. Тех, которые он произнес в далеком прошлом. Мы, его дети. Малейшее движение памяти вызывало мучительную агонию. Сделаем же так, чтобы каждый, кто посмотрит на нас, знал об этом. Последней картиной прошлого, последним воспоминанием, была отрубленная голова его самого возлюбленного брата. Мы не оправдаем его надежд, только если у нас будут недостатки. С каждым словом, Фулгрим все лучше понимал, кем он стал. Предателем, братоубийцей. Так оправдаем же его надежды. Стал призраком былого совершенства. Ранним утром, в кровати ворочалась молодая волшебница. Тело с трудом поддавалось контролю, будто последние силы покинули его. Даже для обычного состояния по утрам, такое было необычно. Еще не пробудившееся сознание вяло подметило, что призыв затратил гораздо больше сил, чем должен был. По рассказам отца, последствием ритуала была небольшая слабость, которая прошла бы после отдыха, однако нынешняя ситуация опровергала сей факт. Неужели его призыв так затратен? Тасака не могла понять, как неизвестный герой может быть столь прожорлив. Даже сейчас, отток энергии находился на самой грани допустимого, и это у потомственного мага. Что будет во время активных действий, представить страшно. Тем не менее, это указывало на то, что Фулгрим, как минимум слуга Б-ранга, точнее сказать сложно, не зная его легенды. Спустя пару минут Рин нашла в себе силы покинуть нежные объятия одеяла и подушки. Вчера она не нашла в себе желания переодеться перед сном, потому пребывала в том же виде, что и раньше. С поправкой на полопавшиеся капилляры, бледность, растрепанный вид и настроением на уровне «всех убью, одна останусь». Если ее слуга и сегодня будет действовать на нервы, то самоконтроля точно не хватит. В нынешнем состоянии, трата одного из трех командных заклинаний будет приемлемой платой за тишину. Однако, такого стоит избежать, ведь даже простая констатация факта, указывающего на то, что Фулгрим должен служить волшебнице, вызвала неслабый гнев. Шаркающей походкой несвежего зомби девушка вышла из ванной. Стало чуть лучше, однако именно что чуть. Доковыляв до кухни, она вновь почувствовала умопомрачительный запах чая, на этот раз в нем прослеживались нотки мяты. Усевшись за стол, Рин взяла в руки уже стоящую там чашку. Перед ней, на том же месте, сидел примарх. Он читал одну из книг библиотеки поместья, той, что не хранит магических знаний. Страницы мелькали с невероятной скоростью, глаза его не отставали, а по виду мужчины было понятно, что он даже не напрягается от такого темпа. Мировая история. Похоже, кому-то стала интересна эта эпоха. Так и было, впрочем, удивляться тут нечему. Перевернув последнюю страницу, хотя открыл книгу пару минут назад, Фулгрим перевел взгляд на Рин. И к ее удивлению, ей уже не хотелось убрать его раздражающую улыбку. Неужели он решил не нервировать ее сегодня? В тебе что-то изменилось? Сменила прическу? Еще немного и сосуд в руках Рин бы треснул, лишь в последний миг она остановилась, не желая проливать единственную приятную часть этого утра. Глаз очень сильно задергался, скорее даже конвульсивировал в предсмертной агонии. Ох, ладно. Примарх немного покачал головой с прикрытыми глазами. Мне уже даже не хочется тебя дразнить. Вместо этого, может, расскажешь о своих планах на сегодня? Разведка. Слова с трудом вырывались из горла, а голос охрип. Если Тасака имела мысли о походе в школу, то теперь откинула их без сомнений. Похоже, придется лишиться идеальной посещаемости. Город станет полем боя, и тебе нужно его знать как можно лучше. Так что собирайся, сказала была она, но ноги подвели, и попытка встать не увенчалась успехом. Через час глаза заметили дрожь в руках, что грозилось расплескать чай по столу. Никаких сил в них не было, без желания свернуть шею своему слуге по крайней мере, или два. Ответом ей была лишь чуть расширившаяся улыбка. Фуюки — это относительно крупный город, имеющий два района, Миэма и Синта. Первые наполняли старые здания, как в японском, так и европейском стилях, в северной и южной частях соответственно. Дом Рин находился на южной городской окраине, а потому путь следовал на северо-запад, в сторону школы и храма Рюда. Девушка была довольна тем, что повременила с выходом, иначе могли возникнуть нежелательные вопросы, она ведь простудилась. Именно так будут думать в школе. А еще, ее компаньон не переставал создавать проблем. «Может, ты перейдешь наконец в духовную форму?» Фулгрим уже показал, что был способен на это, но отказывался пойти на такое и даже причину не объяснил, просто отказал. А что касается теперешней попытки уговорить его, то он даже не отреагировал, продолжая разглядывать окрестности. Немногочисленные прохожие беспрестанно оглядывались на чрезвычайно красивого иностранца. Рин признавала, что его внешность не имела изъянов, однако характер. В общем, наивные дурочки даже не представляли, как их фантазии отличаются от реальности. Наконец, пройдя школу, они остановились перед широкой лестницей к храму. Та уходила вверх на сотни ступеней, заканчиваясь немаленьким строением. Это был храм Рюда, одна из основных достопримечательностей города. Довольно старый, он использовался для молитв и подношений духам, правда, в основном по праздникам. Также, Фулгриму показалось, что пространство в этом месте более плотное, однако не стал высказывать своих мыслей. Если уж он может это ощутить, то маг тем более. И осмотр продолжился. Обойдя Мияму, пара продолжила в Синта. Это был уже более современный город, с высотными зданиями. Там вид Фулгрима стал еще большей головной болью, ведь плотность населения превосходила другой берег Фуюки. Из всех мест, которые посетила пара, наиболее запомнилась церковь на холме, хотя и слуга, и мастер не желали приближаться к ней. Обитель предрассудков. Легкая неприязнь четко прослеживалась в голосе, а на лицо наползла тень брезгливости. «Я надеюсь, ты не для молитвы сюда пришла, не любишь подобные места?» Рин разделяла мнение мужчины, пусть и только в отношении этого храма, по причине того, что в ней обитает тот, кто ее раздражает гораздо больше Фулгрима. Можно и так сказать, все же примарх нередко видел, во что может превратить человека фанатичная вера. Потому имперские истины и учили людей тому, что религия – это яд для цивилизации. «Не бойся, входить мы не будем, все же тебе нужно просто осмотреть город». Время быстро летело, и вот, после захода солнца, Рин решила внести последний аккорд их миссии на самом большом строении города. Ночная тьма была не в силах побороть свет многочисленных огней, те продлевали день для жителей, что уже спешили домой после трудового дня. Живые реки струились по дорогам, создавая зрелище некоего организма. «Ну что, отличное место, чтобы закончить на сегодня». Девушка стояла на краю крыши, рискуя создать впечатление самоубийцы, ведь мало кто подумает иное, увидев ее. Но она не переживала по этому поводу, все же высота была немалая, и обычный человек не сумеет рассмотреть ничего, особенно на фоне темного неба. Призванный стоял рядом, также любуясь видами. Архитектура отличалась от той, к которой он привык. Империум предпочитал монументальные сооружения, что простоят тысячи лет, а то, что раскинулось перед примархом, выстоит лишь пару веков. Зрение, в отличие от других параметров организма, не уступало тому, что было при жизни, и позволяло различать мельчайшие детали за сотни метров. План города, что уже и так сложился в разуме, дополнился деталями, невидными с уровня земли. Теперь маневрирование в случае преследования или отступления будет в разы проще. Хотя неизвестно, насколько сильны будут противники, это герои древних легенд, а потому слабы они не будут, стоит поостеречься. Не то чтобы война так интересовала Фулгрима, но деятельная натура не позволит сидеть на месте, да и враг так не поступит. Образ города, превратившийся в объемную проекцию, оказался под опущенными веками. Разум примарха был способен на невообразимые вычисления и обработку больших объемов информации, прочесть увесистый том за пару минут — лишь малая часть его возможностей. Уже завершив свое дело, мужчина заметил странный взгляд призывательницы. Тот был устремлен прямо вниз, в одну точку. Учтя угол, Фулгрим понял, на кого смотрела Рин. Рыжеволосый парень, одного с ней возраста. Простой знакомый, можно было подумать, однако он смотрел в ответ, подняв голову и направив лицо вверх, единственный на сотни прохожих. Ты знаешь его? Вопрос, разогнавший тишину, застал Рин врасплох. Че что? Ты о ком вообще? А как забегали глаза, да и в движениях появилась несвойственная дерганность. О рыжеволосом юноше, который сейчас на тебя смотрит. Не говори глупостей, тут слишком высоко. Похоже, ему забыли это сказать. Его взгляд не двигается и направлен точно на тебя. Рин смерила Фулгрима взглядом и была вынуждена уйти в раздумья. Зрение человека не способно четко различать картинку на такой дистанции. Может, он псайкер, как и ты. Девушка еще сильнее нахмурила брови, ведь ей самой это пришло в голову. Однако она решила просто присмотреться к нему завтра в школе. Ей не привыкать в конце концов. В смысле, придется потратить время на наблюдение за этим дураком. Придя к решению, Рин перевела взгляд от уходящего Эми к своему слуге. Какой еще псайкер? Термин, который использовал примарх, был незнаком. Человек, способный воздействовать на реальность, черпая силу из имматериума. Впервые слышу о таком, и маги действуют совсем по-другому. На самом деле принцип действительно схож, но Рин почему-то не нравилось слово, будто за ним кроется нечто неприятное. Но суть-то одна, что одних, что других можно назвать колдунами. Сам ты колдун. И вновь ответом была лишь чуть более широкая улыбка. Ночь сменилась утром, и наследница рода Тасака уже заканчивала приготовление к отправке в школу. На этот раз проснуться удалось как обычно, то есть с большим трудом, но без восстания из мертвых. Уже обуваясь, девушка увидела того, кто будет ее сопровождать, и ей вновь захотелось его придушить. В одной руке он держал сумку, набитую книгами под завязку, а в другой шезлонг. «Ты где его достал, мать твою?» Внутренний крик, грозившийся вырваться наружу, был заглушен ответом на невысказанный вопрос. «Очевидно, ты не захочешь, чтобы я сопровождал тебя на занятиях, и, очевидно, я не стану переходить в призрачную форму. Это компромисс». Рин уже не желала ничего видеть и слышать, потому молча развернулась и пошла в Хамурахару. А позади, на достаточно почтительном расстоянии, за ней следовал примарх. Благо, переодеться он был не против, а потому щеголял в белоснежной рубашке и брюках. По пути многие юноши и девушки с любопытством смотрели на необычного мужчину, однако, его невозмутимый вид останавливал их от расспросов, хотя несколько юных леди пытались подойти и познакомиться, однако были отвергнуты парой слов. Странно только то, что уходили они с каким-то довольным видом. Тасаке не хотелось знать, что именно говорил им ее слуга, во избежание. В данный момент этому ничего не препятствовало, так как тело не находилось в магически активном состоянии, потому слух был обычным. Уже на занятиях Рин четко ощущала присутствие слуги на небольшом расстоянии от академии. Тот устроился на крыше одного крупного дома. Лежа, он менял один переплет на другой с невообразимой скоростью. Такая обучаемость превосходила простых людей, да и вряд ли найдется много непростых людей, способных составить конкуренцию. Так летели часы. Подошло время обеденного перерыва, и в этот момент молодая волшебница заметила приближение своей головной боли. Фулгрим с невозмутимым видом шествовал по коридорам, чем вызвал настоящий переполох. Рин тут же сорвалась на бег и покинула крышу, на которой она хотела насладиться покоем. Не судьба. Оказавшись у цели, Рин поняла, что предотвратить худшее не удалось. С мужчиной уже говорила преподавательница. Учитель Фуджимура весьма добрая и в то же время требовательная. «Простите, но посторонним запрещено находиться на территории учебного заведения. Не могли бы вы объяснить причины вашего визита?» А кучки учеников прятались за углами и дверями кабинетов, дабы утолить любопытство. Человек, которому задали вопрос, показал ослепительную улыбку, от которой даже молодая женщина не спаслась. Все же каждый примарх обладал немалой харизмой, что располагало к нему людей. Ну, почти все. У того же Ангрена были несколько иные методы. «Прошу прощения за бестактное вторжение. Позвольте представиться, мое имя – Фулгрим. Я двоюродный дядя одной из ваших учениц и пришел навестить ее». Говоря это, он приложил руку к груди, выполнив небольшой, но очень изящный поклон. Такие манеры были непривычны для всех присутствующих. Тайга вновь замешкалась, с ее темпераментом общаться таким образом не приходилось. «Э-э-кхм-кхм, я могу узнать, какая именно ученица приходится вам племянницей?» Молодые люди подумали, что не зря решили послушать. Учитель Тигра общается столь официально, большая редкость. «Тасакарин, я прилетел поздно вечером, и мы не успели толком пообщаться. А какая натуральная скорбь проявилась на лице, словом не описать. На лбу племянницы вздулась венка, а я ведь так давно ее не видел, целых 9 лет, она была такой очаровательной девочкой. Чего? Это дядя Тасаки, я тоже такого хочу. Последнее прокричала одна из старшеклассниц, единственная, кому хватило смелости сказать это вслух. Так я могу узнать, где она сейчас, со своей улыбкой произнес мужчина. Да-да, разумеется. Примите мою благодарность, и, к слову, вы не представились. Фуджимура, услышав это, стала теребить свои короткие каштановые локоны, смущаться она не привыкла, а ученики не привыкли видеть ее таковой. Я Фуджимура Тайга, очень рада познакомиться. Молодая женщина протянула руку для рукопожатия и ей ответили, только не так, как она ожидала. Нежно подхватив ладонь, фениксиец поцеловал ее, едва прикоснувшись губами к мягкой коже, как и я. И тут на сцену вышла Рин. Хорошо притворяясь, что рада его видеть, девушка подошла к своему слуге. Она бы сделала это сразу, однако ложь, созданная Фулгримом, требовала некоторой подготовки, моральной. «Дядюшка, что ты здесь делаешь?» За годы практики, ее навыки в притворстве достигли немалых высот. Все действительно поверили в то, что перед ней ее родственник. «Боже, неужели ты не мог подождать, когда я вернусь? У нас ведь будет много времени, чтобы пообщаться. К чему спешка?» Ей едва удалось удержать лицо, когда рука примарха легла ей на голову и начала ее нежно гладить. «Я не видел тебя так долго, что не мог терпеть, чтобы увидеть мою милую племянницу. На кой ты приперся?» Шепча и шипя разом, спросила его девушка. «У меня кончились книги», — тихо ответил ей мужчина. «Где тут библиотека?» «Ох, дядя Фулгрим, мне очень приятно, но в школе нельзя находиться по такой причине. Пожалуйста, возвращайся домой, я уже скоро вернусь. Свали отсюда, чтоб тебя. Прости, но мне не утерпеть так долго, и не подумаю». Пока родственники общались одним взглядом и весело смеялись с искренними улыбками, на них смотрела уже добрая половина школы, а в первом ряду стояла Фуджимура. Ей был не слышен шепот, потому в ее глазах отношения между этими двумя были просто прекрасными, а потому она, как заботливая учительница и опекун юноши того же возраста, что Ирин, не могла отказать в маленьком исключении. Да и Фулгрим произвел впечатление вежливого и порядочного человека. Тайга подошла чуть ближе и прочистила горло, привлекая к себе внимание. «Думаю, в такой ситуации, я могу разрешить вам присутствовать здесь, раз уж вы так сильно скучали по племяннице. Сейчас обеденный перерыв и у вас есть время поговорить, а после вы можете подождать, пока занятие не кончится. Неужели? Тогда примите мою благодарность вновь, мисс Фуджимура». Приятный голос джентльмена обволакивал души всех слушателей, и они уже были готовы согласиться на очень многое, а Тайга и вовсе поплыла. «Все прошло по плану. Не будем терять время, Рин. С вашего позволения, мы откланяемся». В подтверждение своим словам, мужчина взял племянницу за руку и повел дальше по коридору. «Так где у вас библиотека?» Ответом ему был лишь скорбный вздох. Глава 2. До звонка, ознаменующего конец занятий, осталось всего 10 минут. Рин ждала этого с нетерпением. О, сколь много методов расправы она придумала. Ладно отказать переходить в призрачную форму, ладно действовать ей на нервы, ладно заявиться в школу. Все это не так значительно и не создавало особых проблем. Но он додумался притвориться ее дядей, да еще и погладить по голове. Такого стерпеть было невозможно. Потому стоит ей только остаться с ним один на один, как она заставит его проглотить свою ухмылку и все язвительные слова. Только представляя это, девушка получала удовольствие, а уж когда фантазия станет реальностью. Мысли прервал вошедший преподаватель. Учитель Кузуки неожиданно оказался в аудитории. Этот мужчина выделялся своим невозмутимым характером и педантичностью, граничащей с помешательством. Однажды, из-за одной грамматической ошибки в задании экзамена, он отменил его. Всего одно слово было написано неверно, за подобное его и считали несколько странным, тем не менее, преподаватель он был хороший, превосходно разбирался в своем предмете, истории. «Ученики, перед тем как вы пойдете на клубные занятия или домой, я сделаю объявление». Его голос был монотонный, все же, не позволял отвлечься от него. В связи с неожиданным приказом директора, в школе появится новый факультатив. Уроки этики. В ответ послышался недоумевающий гомон, ведь у них уже было обществоведение, включающее в себя этику. Тишина. Новый преподаватель расскажет, что именно будет изучаться на его занятиях. Тут Рин ощутила мурашки по коже. Предчувствие твердило о том, что ей лучше бежать отсюда, если она не хочет лишиться пары килограмм нервных клеток. Едва не молясь всем духам и богам о спасении, она смотрела на открывающуюся дверь, за что в нее вошел ее слуга. Чертов Фулгрим как-то умудрился убедить директора сделать его учителем этики. Со своей неизменной улыбкой он направился к преподавательскому столу, где кивком поблагодарил Кузуки и развернулся к классу. Его пурпурные глаза, столь необычные даже в Европе, для японцев казались чем-то из разряда фантастики. Ими он осмотрел каждого ученика, а когда встретился взглядом с Рин, радушно помахал рукой, нацепив на лицо радостную улыбку. Сосед девушки вдруг услышал треск и повернул голову в сторону ее парты. Благо она успела спрятать сломанный карандаш в пенал. «Итак, дети, думаю, обо мне уже слышали едва ли не все, однако позвольте представиться вновь. Вы можете называть меня просто учитель Фулгрим, и я буду вести занятия по этике». «Да, у тебя есть вопрос?» – перевел он взгляд на ученицу, поднявшую руку. «Мицузури Аяка». «Да, учитель Фулгрим, можете рассказать, зачем нам нужны занятия по этике? На мой взгляд, практической пользы в них не так много». На это Фулгрим лишь расширил улыбку, развернулся к классу. Взяв в руки мел, он начал медленно выводить, пока неизвестный, символ, попутно отвечая на вопрос. «Полагаю, ты считаешь, что этика просто учит вести себя в обществе, однако...» Все ученики притихли, слушая проникновенный голос мужчины. «Это неверно». Наконец иероглиф был завершен, и все присутствующие смогли прочесть его. «Этика – это то, что позволит огранить вашу личность, постичь высшие добродетели человека». На доске резкими линиями было выведено слово. «Вы все имеете как достоинства, так и недостатки. Моей задачей будет возвысить первое и искоренить последнее». Речь примарха начала находить отголоски в сердцах подростков. Именно в их возрасте люди больше всего желают стать лучше, не оказаться бесперспективными личностями. В глубине души каждый из них мечтает о великом, такова юношеская романтика. «Я сделаю так, что ваша доблесть раздавит страхи, доброта преодолеет эгоизм, а разум возвысится над предрассудками». Словам вторили мерные шаги мужчины, что стал неспешно двигаться между рядами. «Все изъяны исчезнут, слабости сгинут, и каждый из вас достигнет того, о чем грезит человечество со времен своего рождения». Вновь оказавшись у доски, Феникс, лишенный улыбки, абсолютно серьезно смотрел на детей. «Я сделаю вас совершенными». Слова были произнесены. Совершенство за спиной примарха лишь усиливало эффект. В тишине можно было бы услышать, как перо скользит по воздуху. «Разумеется, если вы будете посещать мои занятия», — сказал он с привычной улыбкой. А когда одноклассники Рин пришли в себя, началось то, о чем волшебница не захочет вспоминать никогда. Да и вообще, пожалуй, стоит опустить подробности влияния харизмы сына императора на простых смертных. Уже идя по коридорам школы, слуга и его мастер оставались безмолвны. Вопреки ожиданиям Фулгрима, Рин не проявляла агрессии. Наоборот, та была совершенно спокойна и непритворна, а по-настоящему. Неужели она привыкла к моему поведению? Это было бы не слишком хорошо, дразнить девушку стало неплохим развлечением. Фулгрим. С прежним спокойствием позвала его Рин. Я обнаружила в школе не до конца сформированный замкнутый барьер. Как только учеников не останется, мы должны будем найти способ снять его. Мужчина не успел ответить, потому как из-за угла показалась знакомая шевелюра. Рыжая. Тасака Эмиашира. Парень, одного возраста с названной, остановился на полушаге, увидев пару. «И вы, должно быть, ее дядя?» — закончил фразу он, смотря на Платиноволосого. Рост под 2 метра, крепкое телосложение и европейские черты лица сильно выделяли и не оставляли сомнений в личности. Все же, за полдня каждый студент узнал о произошедшем на обеденном перерыве. «Верно». Рука легла на голову девушки и вновь начала нежно гладить по голове. «А ты знакомый, Рин?» Присутствие примарха даже сбило с мысли юного Эмию. «Когда его внимание направлено на тебя, возникает странное желание внимать его голосу. Притом, здесь не было замешано влияние варпа или даров Грааля. Это была инстинктивная способность преподносить себя так, что люди неосознанно начинали ставить себя ниже, чем сыновья императора. В хорошем смысле, разумеется, никакого морального давления не было. Да-да, меня зовут Эмиашира. Приятно познакомиться. Как и мне. Если не ошибаюсь, в Японии говорят». В задумчивости мужчина приложил палец к щеке и несколько секунд молчал. «Позаботься о моей милой племяннице». А краем глаза дядя следил за реакцией девушки. действительно привыкла. Быстрее, чем я предполагал. А, конечно, обязательно. Парень вытянулся по струнке, будто на параде. Ну, ладно, мне нужно идти. До свидания, Тасака, учитель Фулгрим. Даже о новом факультативе всем уже известно, а ведь прошло всего минут 5, как ученики разошлись. Сарафанное радио в Хамурахаре работает выше стандартных показателей. Сам Эмия услышал это от Мицузури, когда она пролетала мимо, такой воодушевленной он ее никогда не видел. А теперь ему нужно было заняться починкой оборудования. Юноша ушел, а мастер и слуга продолжили путь в библиотеку, где планировали дождаться темноты. Все же война имеет правила, не позволяющие вмешивать простых людей, за этим должен следить наблюдатель от церкви и группа оперативников. Те, в случае чего преподносили ложные данные полиции и средствам массовой информации, вроде утечек газа. В качестве их работы можно было не сомневаться, ведь кто умеет правдоподобно преподносить ложь, как не слуги Божьи. Наконец солнце скрылось за горизонтом и можно было начать действовать, хотя, по словам Рин, война еще не началась, ведь последний мастер так и не объявился. Об этом стало известно после телефонного разговора с Катоми Никиреем, опекуном девушки. Она звонила сообщить о том, что призвала слугу и получила эти сведения в ходе разговора. Теперь необходимо найти точки фокусировки замкнутого барьера. Следуя своему магическому чутью, Магесса начала поиски, а по пути ее примарх задал вопрос. «Что ты скажешь насчет Шира? Он маг, как и ты». Во время ожидания Фулгрим не был заинтересован в ответе, все же он занимался делами поважнее, читал подробные исторические данные об эпохе викингов. Лиманраса и его волки сохранили традиции в почти первозданном виде, только набеги им заменял великий крестовый поход. Я не почувствовал от него ничего, как и всегда. Впрочем, магию можно и скрывать, так что рано делать выводы. Рин остановилась и, в задумчивости, склонила голову. Он все еще может быть мастером, надеюсь, это не так. Последнюю часть не смог бы услышать обычный человек, настолько тихо это было сказано, но в глазах Фулгрима сверкнуло ехидство. Кажется, появилась новая тема для подразнивания. Однако это подождет. Как бы примарху не нравилось нервировать его дерзкого мастера, но дела важнее, ведь Рин рассказала о свойствах барьера. Тот был призван вытягивать жизненные силы в пределах своих границ, и не имел ограничителя, потому мог привести к смерти. Не имеет значения, интересна ли эта битва Фулгриму или нет, он не станет стоять в стороне, когда могут пострадать невинные. Потому решил быть серьезным, слегка. Когда они вышли на крышу для лучшего обзора на территорию, пару настигла удача, ведь именно здесь была одна из печатей. Волшебница немедленно начала осмотр, за которым последовал вывод о невозможности снять формацию. Та имела явно больше одного ядра, потому стоит разрушить оное, как остальные восстановят его, а затраченную энергию восполнит из учеников. Единственный способ избавиться от кровавого форта, как назвала его Рин, это убить того, на ком завязан контроль барьера. Одного из мастеров, ведь никто другой и не станет совершать подобное. Когда мастер закончил анализ заклинания, ее слуга почувствовал приближение неизвестного. Новые чувства, подаренные Граалем, позволяли чувствовать других слуг на некотором расстоянии. Гость быстро приближался, однако вокруг никого не было, тот явно находился в духовной форме. Примарх не стал предпринимать необдуманных поступков, пока тот не остановился на водонапорной башне, явив себя. Ну надо же, как мне повезло сегодня. Высокий мужчина, с хищным оскалом, смотрел прямо на примарха. Жажда крови, будто застывшая в его глазах, выявляла в нем любовь к битвам. Он жаждал их, каждое движение и даже ритм дыхания говорили об этом. «Эй, блондинчик, ты ведь слуга, я прав, я был призван этой девушкой, но я ей не слуга». Фулгрим пристально смотрел в алые зрачки и понимал, что мирно разойтись не получится. «И может хоть представишься, перед тем, как столь фамильярно говорить со мной». На это синеволосый усмехнулся. «Слуга Лансер, а ты, Арчер, у вас, слуг, ведь принято использовать клички, и не напоминай, мой мастер такой трус, даже мое имя назвать не разрешает». Очевидно, Лансер не привык скрывать эмоции, потому на его лице было написано разочарование от такой ситуации. «Ну да ладно, пусть война еще не началась, но раз уж мы встретились». В руке мужчины материализовалось алое копье, и если до этого присутствующие считали, что его владелец источал сильную жажду крови, то теперь, созданное не из металла, но из кости, копье будто впитало в себя всю ненависть своих жертв, коих было немало. Оно не раз разило врагов хозяина, а он сам, стоило только вооружиться, совершил резкий рывок по направлению к противнику. В воздухе разошлась волна от преодоления звукового барьера, а миг спустя, примарх уже отражал укол острия, при этом удивив противника. Голыми руками отклонил копье, будто предвидев извилистую траекторию, а пока копейщик несся на него, не в силах остановить инерцию, впечатал ладонь ему в живот. От резкой смены направления, лансеру даже немного поплохело. Тело пробило ограждение на крыше и устремилось на спортивное поле, а там оставило борозду на земле, подняв столб пыли. Резко поднявшись, синеволосый вернул концентрацию и увидел, как с крыши на него взирает взгляд пурпурных глаз. Фулгрим не спеша направлялся в сторону врага. С грацией птицы, он приземлился и продолжил шествовать к центру площадки, по пути обдумывая то, что увидел. Как оружие просто материализовалось в руках копейщика, а это значит, слуги способны призывать его по своему желанию, и арчер не исключение. Однако, как сделать это, неизвестно. Да и вряд ли примарх призовет что-то весомое, все же, его единственным личным оружием дальнего боя был плазмоган. Сработанный в кузницах Урала, он был произведением искусства, но Фулгрим не часто им пользовался, предпочитая разящий огонь или проклятый лейронский клинок. Хотя от оружия я бы не отказался, даже плазмогана. Стоило только подумать об этом, как в руке стало формироваться очертание. Не прошло и секунды, как оно приняло форму того, о чем думал примарх. Выполненный в цветах третьего легиона, своим сиянием силовых элементов, он боролся с лунным светом. Сложные резьбы, изображающие пылающих птиц, не оставляли сомнений в том, что это оружие достойное сына императора. На мгновение удивившись, Фулгрим перехватил плазмер двумя руками, отметив, что тот имел размер, подходящий под нынешнее тело. Проверив заряд, оказавшийся полным, мужчина сразу направил ствол в копейщика. Это еще что за? Не успел враг договорить, как в него полетел лазурный сгусток плазмы. С огромной скоростью он преодолел расстояние и был всего в паре метров от цели. Та уже ощущала огромный жар и напрягла все тело, чтобы уклониться. Сместившись на метр в сторону, лансер ощутил нестерпимый жар. «Да меня зажарит, и никакое сопротивление не поможет». «Какого дьявола это было?» Будучи на взводе, прокричал он. «Варвар!» Стрелок закатил глаза от разочарования. Даже плазму распознать не способен. И переключил плазмоган в скорострельный режим. Как оказалось, это можно было сделать усилием мысли, ведь оружие ощущалось как часть тела. Весьма странное чувство, однако на привыкание не потребовалось и секунды. Сгусток ионизированного газа, будто капли дождя, синие вспышки начали покидать дуло, температурой сравнимой с поверхностью солнца. Вот только противник не слушал, предпочтя сосредоточить внимание на смертельных снарядах. Уклоняться от града огня было нелегко, ибо примарх бил без промаха, предугадывая движение цели. Та быстро поняла, что этот арчер предпочитает среднюю дистанцию, а потому пошла на сближение. Подгадав момент, владелец алого копья совершил рывок к оппоненту, в процессе пожертвовав частью длинной косы, и наконец бой перешел в ближний. С молниеносной скоростью хищное оружие пыталось настигнуть добычу, однако та не желала даваться. Фулгрим ловко маневрировал, и пусть было видно, что он уступает в чистой скорости, но ни один удар еще не достиг его. Тем не менее, в один момент он открылся, после связки точных атак. Мастерство лансера было превосходным, потому он сумел вывести врага из равновесия, он так подумал. Когда острие уже направлялось в грудь Плотиноволосого, тот выстрелил в сторону, и отдача от оружия помогла избежать раны, пусть и не полностью. Плазменная винтовка имела очень слабое обратное действие, но оно было и позволило довершить смещение вправо. Левый бок стал истекать кровью, но примарх не обратил внимания на такую мелочь, регенерация уже свернула кровь, скоро повреждение сойдет на нет. А сейчас, пока противник не может защититься, Феникс развернул плазмоган укрепленным прикладом и двинул копейщику в лицо. От силы удара, кровь разлетелась в стороны. Нос Синеволосова изливал кровь в больших количествах, но это было не все. Секундное замешательство было продлено касанием кулака, на этот раз в челюсть. И вновь, копейщик отлетел на расстояние. Тьфу, а ты неплох, интересный противник мне попался. Оружие и правда у тебя проти. Ты что делаешь? Удивился лансер, когда увидел, как Фулгрим провел языком по костяшкам руки, на которой осталась кровь противника. Кухулин. Примарх задействовал одну из биологических способностей своего тела, амофагию. немногие знают, однако все те органы и способности, коими обладают Астартес, были спроектированы на основе примархов, потому все, что имеют их дети, имеют и они. Персонаж уладского цикла, сын бога солнца, Луга. Пусть я знал, что могу встретить героев мифов, но это, все же, удивляет. Ты это по крови узнал, что ли? Да кто ты такой? Точно, теперь я знаю, кто ты, значит и мне стоит представиться. Мужчина выпрямил спину, хотя и так всегда держал идеальную осанку. Я Фулгрим, прозванный Фениксийцем. Примарх третьего легиона Астартес, детей императора, сказал он с мягкой улыбкой. Однако глаза его таковыми не были, никогда не слышал, хотя звучит пафосно. Ситанта почесал затылок, пытаясь вспомнить, знал ли он о такой личности или нет. Ну да ладно, лучше скажи мне перед тем, как мы продолжим, почему ты сражаешься так, как сражаюсь. Фулгрим уже понимал, что хочет знать копейщик, вопреки показному недоумению. Ты мастер, нельзя этого не признать. Только вот, мужчина в своей обычной манере повертел рукой в воздухе, пытаясь подобрать слова. Дерешься будто по привычке, а не от души, наверное. Кухулин никогда не был мастером красноречия, однако мысль он донес. Со стороны оппонента донесся тихий смешок, грустный. Я утратил то, ради чего сражался. На это копейщик прикрыл глаза. Он не раз видел подобное. Яростные воины, что шли в бой с великой доблестью, превращались в тени самих себя, когда теряли самое ценное. А зачем ответил на призыв? Только те, у кого есть желание для Грааля, принимают участие в войне. Оно есть, но прошлое не изменишь, только глупец будет надеяться на Грааль в этом. А в моем случае все еще сложнее. Услышав ответы, Кухулин расстроенно покачал головой. Какая жалость, наконец встретил сильного соперника, а он драться не хочет. Закончив внутренне сетовать, владелец алого копья посерьезнел. Пусть Фулгрим не сражается на полную, но даже так, он очень опасен. Эта его плазма может превратить Ситанту в жареный окорок, потому стоит заканчивать, все равно такая битва не будет интересной. Встав в низкую стойку, лансер приготовился к выпаду. За доли мгновения его оружие налилось алым светом, и он сорвался в атаку. Гаеболг, с боевым кличем на устах, он оказался прямо перед противником. Молниеносный удар снизу вверх был вновь отклонен. Фулгрим ударил ладонью по боковой части копья, уведя его направление в сторону, и все же ощутил укол. Растворившись в воздухе, оружие оказалось прямо в груди примарха. Оно пронзило его сердце и вышло из спины. Ну вот и все, жаль, я не увидел тебя, когда ты еще хотел сражаться. Однако мысли прервала рука, схватившая Кухулина за горло. Тот выпучил глаза и не мог поверить, что враг еще жив, ведь ему пронзили сердце. Никто не выживал после этого, но волна опаляющего синего пламени отрицала этот факт. Плазмоган, переключенный во вспомогательный режим Мельты, сильно обжег тело копейщика. Благо, сила плазменной волны была много меньше, чем у полноценного мельтогана, иначе в груди появилась бы лишняя дыра. Примарх вытащил копье, пронзившее одно из двух сердец, и откинул его в сторону. Как оказалось, тело было копией былого, просто ослабленным, но все дополнительные органы остались на месте. Потому он и сумел выжить после неминуемой смерти. Откинув костяное орудие, он взглянул на копейщика, и в глазах Феникса было раздражение. После такого враг не уйдет безнаказанным. Кровь вновь перестала идти, и сквозное ранение начало затягиваться, притом стремительно. Это удивило Ситанту, ведь он прекрасно знал о проклятии. Раны от копья заживают очень медленно, но примарху это было нипочем. Кто здесь? Когда копье вновь появилось в руке Кухулина, и он уже приготовился продолжить бой, в одном из окон школы промелькнула тень. Услышав окрик, она тут же скрылась. Вот черт, мастер приказывает избавиться от свидетеля. Уже второе разочарование за ночь, даже бой закончить не получится. Ты прости, но нам придется прерваться. На высокой скорости синий лансер сорвался в сторону школы и быстро исчез в оконном проеме. Фулгрим хотел последовать за ним, однако обратил внимание на его призывательницу. Та весь бой стояла в стороне и лишь наблюдала, но на ее лице проступила бледность. Как и думала Рин, поддержание примарха во время боя дается нелегко. Не будь у нее запаса камней, наполненных маной, то она бы не смогла держаться на ногах, да и сейчас это давалось с трудом. Благо ее поддержал слуга, быстро понявший, что происходит с его мастером. Наконец, чуть расслабившись, она посмотрела на мужчину. Не ожидала, что ты будешь таким сильным. К слову, арчерам нужно сражаться на расстоянии, если ты не знал. Фулгрим лишь усмехнулся. будто для него правила воина имеют хоть какое-то значение. И, кстати, мне назвал только свое имя, а оказывается ты какой-то примарх. И что за дети императора? Мои сыны, которых я вел во время Великого Крестового Похода. Опять услышав незнакомые термины, девушка хотела продолжить расспросы, однако услышала чей-то крик. Черт, он ведь преследовал свидетеля. На кой кому-то быть в школе так поздно? По просьбе Рин, Фулгрим помог добраться до места, откуда исходил голос, и там оказался юноша, лежавший в луже собственной крови. Его сердце пронзили, и жизнь уже почти покинула его. Волшебница медленно подошла к нему, отказавшись от помощи слуги. «Прости, из-за меня тебе пришлось умереть». Она присела рядом и начала разворачивать его на спину. «Что? Нет, только не ты. Ну почему именно ты оказался здесь?» Рин была опечалена смертью невинного ученика, однако, тот, кто лежал перед ней сейчас, вызывал гораздо большую боль. «Эмиашира, в том, что ты погиб, есть и моя вина. Мне следовало закончить бой раньше». Фулгрим также был неравнодушен. Все же защита невинных для него не пустой звук, а отчасти смысл жизни. Именно для этого отец создал его и остальных примархов. «Нет, ты не умрешь, Рин», тихо бормоча эти слова, сняла с шеи медальон, инкрустированный массивным рубином. «Фамильное сокровище, содержащее в себе огромную магическую силу. Ты не умрешь на моих руках, кретин». Глава 3. Уставшая, Рин ввалилась в двери своего дома. Эта ночь была в разы более изматывающей, чем позапрошлая. Затраты на поддержание примарха слишком велики, однако, несмотря на то, что он на равных сражался с лансером, непонятно почему Фулгрим требует столько магической силы. Может, дело в оружии? Винтовка, словно из фантастического фильма. Девушка в очередной раз начала ломать себе голову в раздумьях, желая понять, кого она призвала, однако надолго ее не хватило, сил почти не осталось, а чашка чая перед носом так и манила. Наконец, подняв голову со стола, Рин смогла расслабиться, наслаждаясь питьем. Перед ней устроился слуга. Минуты перетекали одна в другую, и когда разум призывательницы был готов возобновить размышления, этому помешал объект оных. «Спрашивай». Мягким тоном, с доброжелательной улыбкой, некий примарх дал понять, что ответит на некоторые вопросы. Похоже, он так решил проявить благодарность за то, что она делилась с ним энергией. Это ведь его вина, что она пару минут назад была как амеба.